«Ася!» — донеслось до нее. Она вздрогнула и поняла, что муж обращается к ней, а она не слышит. «Интересно, давно она так сидит?» «Прости, милый», — виновато улыбнулась она. «Ты что-то сказал?» «Да не что-то, а целую речь, как дурак, перед тобой толкал, а все без толку. Ты куда углубилась?» «В золотого человека. Пытаюсь понять, что это означает. Кстати, я вот еще вспомнил. Правда, это про золотого мальчика. Не сгодится?» «А что именно про мальчика?» «Помнишь, когда мы с тобой в школе учились, у всех ребят была детская энциклопедия? И у тебя была, и у меня?» «Ну, помню. В том томе, где речь шла о биологии и анатомии, был рассказ про золотого мальчика, как какой-то богатый правитель купил мальчика-раба и выкрасил его с ног до головы золотой краской. А мальчик вскоре умер, потому что краска не пропускала кислород. Это была как бы иллюстрация к кислородному обмену в тканях». «Да, было такое», — кивнула Настя. «Надо же, а я и не вспомнила». «Но мальчик, покрытый золотой краской, был явно не из той оперы. Однако мысль ее, получив новый толчок, заработала в этом направлении. У Флеминга есть роман про человека, которого называли «Золотой палец». В некоторых изданиях книга так и называлась «Золотой палец», а в других изданиях ее название звучало по-другому — «Goldfinger». Все зависит от переводчика. «Goldfinger» по-английски означает «золотой палец», а «золотой человек» — «Goldman». «Goldman». «Goldman». О, Господи! Ну, конечно, книга Гольдмана «Задачи и теоремы из анализа». Она сама принесла эту книгу Наташе Терехиной, и среди вещей Наташи этой книги после похищения не было. Значит, она ухитрилась взять ее с собой. И в этой книге ключ. «Леша, мне срочно нужна книга «Задачи и теоремы из анализа». «Сейчас принесу». Леша недоуменно пожал плечами и вышел из кухни. Через несколько минут он вернулся. «А куда она делась? Она же стояла на полке, я все время ее видел». «А теперь нету. Ты ее переставляла?» «Да, то есть нет. Я ее подарила». «Ася, что с тобой?» — озабоченно спросил муж. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Да нет, нормально». «Ты хоть понимаешь, что говоришь? Зачем ты просишь меня принести из комнаты книгу, которую ты уже кому-то подарила? И вообще, кому ты могла подарить Гольдмана? Кому он нужен?» Она встряхнула головой, пытаясь избавиться от оцепенения. «Лешек, ты не понял, я действительно подарила книгу Гольдмана одной девушке, которая усиленно занимается математикой. А теперь мне эта книга понадобилась, и срочно. Ты можешь достать ее?» «Насколько срочно?» «Очень срочно. Считай, что у меня пожар». «Асенька, я все понимаю, но уже половина двенадцатого. Гольдман есть у меня в Жуковском. Ты хочешь, чтобы я сейчас оделся, сел в машину и поехал за ней?» «Хочу. Извини, Лешенька, я знаю, что веду себя отвратительно, и любой другой муж давно бы уже погнал меня поганой метлой со всеми моими примочками и ночными пожарами, но другого мужа у меня не могло быть. Я могла выйти замуж только за тебя и больше ни за кого. Ты понимаешь?» Алексей Чистяков понимал. Он слишком давно и хорошо знал свою жену и точно так же знал, что когда речь идет о чьей-то жизни, Настя не останавливается ни перед чем. Ее не интересует ни приличие, ни удобства, как свои, так и чужие. Ее не останавливают позднее время и выходные дни, болезни, занятость и прочие препоны. Они просто перестают для нее существовать. Потому что для его жены Анастасии Каменской не было и нет ничего дороже и важнее человеческой жизни, независимо от того, идет ли речь о крупном политике и известном актере или о никому не нужной девочке-калеке. Да, у его жены был тяжелый характер, строптивый, обидчивый, независимый и резкий, но он любил ее всю целиком, вместе с этим ужасным характером, патологической ленью ко всему, что связано с домашним хозяйством, вместе с преданностью своей работе и нежеланием мириться с тем, что одни люди могут по собственному капризу отнимать жизнь у других людей. У Насти действительно не могло быть никакого другого мужа, кроме Чистякова, потому что никакой другой мужчина не вытерпел бы этого очаровательного комплекса личностных особенностей.